Нго-Ви возвратился в Звездный чуть позже часа. Клинк все еще валялся в постели, мучаясь с похмелья. Настроение у него было скверное. «И где это, черти бы тебя драли, ты шатался?» — рявкнул он. «Извините, сэр, я готовил ленч для леди. Вам что-нибудь приготовить?» Клинк глянул на него. «Ты что, рехнулся? У нее есть все, что надо в холодильнике. Через несколько дней она будет мертва. Так какого черта для нее стараться?» Нго вздрогнул. «Так вам приготовить что-нибудь, сэр?» «Ничего не надо. Проваливай!» Нго прошел на кухню и прикрыл за собой дверь. «Через несколько дней она будет мертва. Нужно сегодня же пробраться на виллу Джемисона и разделаться с ее хозяином. Ничего другого не оставалось. Это единственный выход». Сидя на кухне, Нго с трепетом вспоминал о трех часах, проведенных в обществе Шеннон. Чудесные, восхитительные часы. Когда он готовил ленч, она пришла на кухню и смотрела, как он готовит. Они беседовали, и мало-помалу он стал рассказывать ей о себе, а она подбадривала его своим тихим, спокойным голосом. Он рассказал ей о жизни в Сайгоне, о своей матери, о хозяине, спасшем его от голодной смерти. Шеннон была достаточно осторожна и не задавала явных вопросов о личности хозяина. Она уже твердо знала, что этот странный юноша влюбился в нее без оглядки. Чувствовала себя спокойно и уверенно. Она настояла, чтобы он позавтракал вместе с ней. В свою очередь Шеннон рассказала о своей жизни, о своей любви к музыке, о вере в Бога, а в конце обеда даже о неспособности иметь детей, что и явилось причиной охлаждения ее мужа. Тронутый такой откровенностью, Нго чуть не выболтал ей, что именно муж и хочет ее убить. Но он вовремя спохватился. Еще рано. Сначала надо убить Джемисона, потом освободить ее. Она похвалила его стряпню. А когда он помыл посуду, сказав ей, чтобы она ничего не трогала, так как он завтра вернется, она погладила его руку. «Спасибо, Ким, ты так добр ко мне». Следующей ночью, когда Клинк отправился в казино, Нго прошел пешком 2 мили до виллы Джемисона. Не зная, что тот в Цюрихе, он провел 4 часа в наблюдении и ожидании, притаившись в саду. Света в доме не было, никакого движения тоже. Только один раз из дома вышел Смит и прошел к гаражу Конклина. Наконец он решил, что Джемисон уже не появится. К тому же он не хотел, чтобы хозяин, вернувшись, обнаружил его отсутствие. «Ладно, завтра вечером», — думал Нго, идя в мотель. «Попробую еще раз. Этот человек будет мертв». На следующий день самочувствие и настроение Клинга улучшилось. После завтрака он сказал: «Идем купаться, малыш!» Но мысли вьетнамца были рядом с Шеннон. «Я думаю, сэр, мне лучше сходить к леди и приготовить ленч», — сказал он, не глядя на Клинка. Клинк оглядел его с внезапным подозрением. «Что с тобой, парень? Уж не втюрился ли ты?» Нго ощутил сухость во рту. «Нет, сэр», — сказал он, вытирая стол. «Нет, я просто решил, что...» «Займись-ка лучше завтраком для меня, а ее выкинь из головы. Этой леди недолго жить осталось, а в холодильнике достаточно жратвы. Идем загорать». Итак, ей недолго осталось жить. Нго чуть не вскрикнул, но сдержался и спокойно отнес посуду на кухню. Потом, прихватив плавки, последовал за Клингом на пляж. Из окна мотеля за ними следил Говард Джексон. Во время купания Нго говорил себе, что он должен быть очень осторожен, чтобы хозяин не догадался о его чувствах. После ленча Клинк поехал развлечься на Ки-Уэст, захватив с собой и Нго. В мотель они вернулись около 7 вечера, и Клинк был доволен поездкой. «А сейчас можно и в казино прошвырнуться. Вот только душ приму. Ты со мной? Спасибо, сэр. Я лучше останусь. Нго готовился вновь отправиться на виллу Джемисона, чтобы убить его, если повезет. Как хочешь, сказал Квинг, закрывая дверь ванной. Приняв душ и побрившись, он с иезуитской усмешкой сказал: «Дай-ка мне ключ от этой квартирки, малыш. Мне подумалось, пусть он лучше у меня будет». Нго показалось, что его сердце сжали железным кулаком. Однако он сумел сдержаться и не выдать себя. «Но, сэр...» — начал он, но Квинг оборвал его. «Давай его сюда!» — рявкнул он. Нго молча достал ключ из кармана и отдал его хозяину. «Пока, малыш!» — произнес Квинг, широко улыбаясь, положил ключ в карман и вышел из номера. Нго в отчаянии стоял неподвижно, как соляной столб. Зачем Квинг взял ключ? Может, хозяин догадался о чувствах Нго? Убить Джемисона — вот единственный выход. Нго бросился к выходу. Он прошел 2 мили по жаре, придя на виллу уже в темноте. Он провел еще 4 бесплодных часа в саду виллы, не зная того, что Джемисон, возвращаясь из Цюриха, заночевал в Нью-Йорке. На следующее утро, когда Нго готовил завтрак, в дверь постучали. Посыльный отеля протянул ему открытку. «Для мистера Квинга», — сказал он, — «экспресс-почта». Когда посыльный ушел, Нго посмотрел открытку. Нашел швейцарскую марку и почтовый штемпель Цюриха. Открытка гласила: «Пятеро ваших друзей с нетерпением ждут встречи в ближайшем будущем». По спине Нго пробежал холодок. Что бы это могло значить? Неужели... Он вздрогнул, услышав, как Квинг выходит из ванной. «Сэр», — сказал он, — «вам почта». Квинг, проведший накануне вечер с рыжеволосой пышкой, был в хорошем настроении. Он взял открытку, прочел и издал радостный вопль, заставивший Нго содрогнуться. «Наконец-то, малыш! Все в порядке! Деньги у меня в руках! 5 миллионов, слышишь? Целых $5 миллионов!» «Да, сэр». Нго ощутил приступ тошноты. План спасения Шеннон рухнул. Убивать Джемисона теперь не имеет смысла. Дрожащими руками он подал Квингу 2 яйца с поджаренной ветчиной. «Садись, малыш, поговорим», — сказал Квинг. «Ел уже что-нибудь?» «Нет, сэр». Ноги Нго подкашивались, он неловко подсел к столу. «Ты крепкий орешек, малыш, но я люблю тебя», — сказал Квинг, приступив к еде. «Помнишь, как мы впервые встретились? Ты был грязный и голодный. Нам неплохо жилось с тех пор, верно?» Нго сглотнул. «Да, сэр». «Скоро мы с тобой уедем, Нго. Я найду яхту, и мы отправимся в кругосветку. Как тебе это?» Нго поклонился и налил Квингу кофе. «Малыш, у меня есть для тебя работа», — продолжал Квинг. «Сегодня вечером мне нужна машина с большим багажником. Лучше всего Кадиллак». Он прожевал ветчину. «Отлично, малыш, ты великий повар». Нго потерял дар речи. Он сидел, охваченный ужасом. «Знаешь, малыш, я думаю, ты размяк из-за этой бабы», — говорил Квинг, надкусывая 2-е яйцо. «Ну что ж, бывает. Поэтому тебе придется только угнать машину, а остальное я сделаю сам». «Вы не убьете ее, сэр?» — спросил Нго почти шепотом. Квинг отодвинул тарелку и намазал тост маслом. «Ты начинаешь меня беспокоить, малыш. Ты не слушаешь того, что я тебе говорю. Повторяю, я профессиональный киллер. Я заключаю контракты на устранение людей. Когда я получаю гонорар, я честно и добросовестно его отрабатываю. Джемисон свои 5 миллионов выплатил. Он свое слово сдержал. Теперь моя очередь сдержать свое, и я это сделаю. От тебя требуется лишь одно — достать тачку». Глядя, как Квинг намазывает на хлеб мармелад, Нго вздрогнул всем телом. «Нет, этого не должно случиться!» В его мозгу мелькнула мысль. Притворившись, что убирает со стола, он может убить Клинга. Но нет, это невозможно после того, что Клинг сделал для него и его матери. Должен быть другой способ спасти эту милую женщину. Ничем не выдав своих чувств, Нго сказал. «Я понял, сэр, когда нужна машина?» «Сегодня, часам к 10 вечера. Загонишь автомобиль в гараж заведения Лавхард и оставишь ключ в зажигании. Прочее оставь мне, понял?» «Да, сэр». Нго поднялся, собрал грязную посуду и отправился на кухню.